В ту пору любые поездки были далеко не безопасны. По всем дорогам бродили разбойничьи шайки так называемых брави, состоящие из разорившихся ремесленников и крестьян. Не отставали от местных грабителей и испанские мародеры, нередко обиравшие путников до нитки. Таковы были нравы в Ломбардии, жившей под пятой испанцев, ярко описанные в историческом романе классика итальянской литературы Алессандро Манзони «Обрученные». Укажем на еще одно загадочное совпадение. Установлено, что первоначально Манзони назвал свой роман «Фермо и Лючия», то есть именами родителей Караваджо, а в лирических отступлениях его повествования, особенно когда автор живописует картину природы Ломбардии, отдельные страницы живо напоминают некоторые пейзажи и натюрморты кисти Караваджо. Тихий городок Караваджо с его приземистыми, похожими друг на друга домами, напоминающими крепости, затерялся на просторах Паданской равнины в окружении садов, виноградников, тенистых рощ, тутовых деревьев и обширных бахчей. Его жители издавна разводили шелковичных червей для работающих в округе шелкопредельных фабрик и выращивали сочные дыни, которые так хороши с сырокопченой ветчиной в жаркую пору. В остальном городок был ничем не примечателен, если бы не одно знаменательное событие, нарушившее его тихую размеренную жизнь. Как отмечено в местных анналах, 26 мая 1432 года одной крестьянской девочке, собиравшей цветы в поле, было видение Богоматери. И в этом месте из-под земли забил родник. Весть разнеслась по всей округе, и во знаменование чуда над источником построили часовню, ставшую местом паломничества. В 1575 году по указанию миланского архиепископа Карло Борромео на месте чудесного видения началось возведение грандиозного храма со стометровым центральным нефом и мощным куполом, вознесшимся на высоту в 65 метров. Строительные работы продлились до конца XVII века, и одним из руководителей стройки был двоюродный брат отца Микеланджело. Род Меризи был довольно многочисленным. Его отпрыски, рассеянные по всей округе, были в основном священниками, нотариусами или строительными подрядчиками. За ними прочно закрепилось прозвище «Куакьятти», означавшее на местном диалекте «вездесущее». Видимо, за какие-то заслуги Меризи получили право на обладание фамильным гербом. На нем сверху изображен орел с широко расправленными крыльями, а внизу рука с зажатыми пятью колосьями, говорящая о том, что в свое время все Меризи были простыми землепашцами. Весной 1576 года в Ломбардии вспыхнула самая опустошительная за всю историю эпидемия чумы, занесенная из Венеции, где население сократилось почти на треть. В тот злополучный год не стало великого старца Тициана. Чтобы остановить начавшуюся в Милане панику, испанцы перекрыли все выезды из города, и жители оказались зажатыми, как в капкане, без подвоза провианта и источников свежей воды. Из-за жары пересохли все городские колодцы, начался поголовный мор, и город казался вымершим. Боясь заразиться, люди не покидали жилища, страдая от голода и жажды. На улицах уже некому было убирать разлагающиеся трупы. Видя свое бессилие перед нависшей смертельной опасностью, Милан вскоре покинула большая часть гарнизона во главе с наместником. В те трагические дни, когда испанцы трусливо ретировались, оставив умирающий город без провизии и воды на произвол судьбы, за дело решительно взялся архиепископ Карло Боромео, который не раз выступал с церковных амвонов против беззакония испанских властей, за что снискал уважение миланцев, хотя у него нашлись и противники, считавшие, что именно он своим фанатизмом и частыми угрозами страшной кары за грехи накликал беду на город. На него даже было совершено покушение, но стрелявший из аркебуза промахнулся, был схвачен и прощен архиепископом. За попустительство, бесчинство, которое безнаказанно творили в Милане испанцы, Карло Боромео отлучил от церкви наместника Антонио де Гузмана. Официальному Риму пришлось принимать срочные меры, чтобы охладить пыл не в меру ретивого пастыря, чьи действия могли бы испортить отношения с испанским королем Филиппом II, отличавшимся крайней жестокостью в отношении всех, кто осмеливался выступать супротив его воли. Воинственному и деятельному архиепископу, пекущемуся о пастве, удалось организовать санитарную службу, установить карантинные посты для выявления и изоляции очагов эпидемии и наладить подвоз воды и продовольствия. Сам он с небольшой свитой вооруженных соратников, босой и с распятием в руках, ежедневно обходил чумный город, посещая в госпиталях и на дому больных и умирающих, поддерживая в людях веру в спасение и оказывая им посильную помощь. В 1610 году за свои благие деяния Карло Боромео был канонизирован, когда уже не было в живых Филиппа II, злейшего его врага, и миланцы до сих пор сохраняют об архиепископе добрую память. Чума, свирепствовавшая полгода, скосила архитектора Фермо Меризи, его старшего брата Пьеро и их отца, присяжного поверенного Бернардино. Никто из них не успел составить завещание, что стало причиной судебной тяжбы для молодой вдовы Лючии Аратори, оставшейся с четырьмя детьми на руках. Вскоре, в расцвете лет, скоропостижно скончался маркиз Франческо Сфорца, оставив сиротами шестерых детей.